Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Очередная встреча с Павлом Черноусовым в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте, наверное, начнем с трагических событий в Лас-Вегасе, ну и последовавших за ним ожидаемые реплики демократов, истерия по поводу контроля над оружием и так далее. Вы знаете, мне кажется, что нужно особенно начать с того момента, что нам мало что известно о свершившемся преступлении. Я не думаю, что это можно характеризовать как террористический акт, поскольку для того, чтобы это считалось террором, нужно, чтобы у исполнителя были какие-то мотивы, ради которого они вершат террор. Пока нам об этом ничего не известно. Да, мы все слышали о том, что ИГИЛ якобы взял на себя ответственность за это, ситуацию, но подобные новости были опровергнуты ФБР, и поэтому пока еще рано говорить о преступлении. Мне кажется, самое важное в этом эпизоде заключается то, что нам фактически ничего не известно. Очень много белых пятен, очень много утечек, очень много предположений, огромное количество конспирологических конспирологических всяких теорий, догадок, предположений. Тем не менее, очень много вопросов, на которых нет ответов, и которые позволяют предположить, что все не так чисто. Я ни в коем случае не хочу звучать как какой-нибудь Алекс Джонс или, из глубин интернета разные конспирологические теории. Но сами посудите, с таким количеством вопросов невозможно не, почесать голову и сказать, а что же, собственно, происходит? Посмотрите, нам стало известно, что появились слухи неподтвержденные или полуподтвержденные, что, например, за 45 минут до того, как это преступление было совершено, какая-то женщина кричала толпе или в толпе, что люди будут умирать. Почему никто не задается вопросом, например, как ему удалось принести 42 огнестрельных оружия в комнату и при этом остаться незамеченным? Как человек, который якобы не замечен никакой политической активности, о котором мало что известно, о котором тихо говорили соседи или вообще не говорили, который вел достаточно обособленный образ жизни. Как так получилось, что этого человека, который, кстати, по образованию инженер или бухгалтер, который работал в далеких от оружия областях, откуда у него навыки управления таким сложным оружием? Понимаете? И такие вопросы. Еще интересный момент. Почему-то говорят, что в отель записалось 2 человека. Почему-то есть слухи о том, что якобы он сделал это не один. Понимаете, Сергей? Столько вопросов. А посмотрите на фотографии, которые появились в сети. Почему-то очень много моментов остается неизвестным, таким как предсмертные записки или якобы какая-то предсмертная записка. Как ему удалось убить и ранить 573 человека, прошу прощения, меньше чем за 5 минут или сколько? Откуда у него такие навыки владения оружием, я не понимаю. И посмотрите еще такой момент. У него якобы была не то что сообщница, но человек, который представляет интерес для органов власти, которая почему-то незадолго до этого уехала в Филиппины, и которой было переведено $100,000. Понимаете, Сергей, мы об этом можем говорить почти 2 часа, но когда-нибудь на эти вопросы будут даны ответы? Боюсь, что нет. Боюсь, что вот такие истории, на них ответов никогда не бывает. Это какая-то покрытая мраком. Смотрите, Сергей, очень важный момент, что это событие, это преступление произошло на концерте кантри-музыки. Я не думаю, что много демократов посещают кантри-музыку. Я не думаю, что это их предположительный жанр. Если там нет Леди Гага и, может быть, каких-то еще товарищей, это не будет для них представлять интерес. Это первый момент. То есть какой-то мотив может быть антиреспубликанский, антитрамповский, антиконсервативный. Это нельзя ни в коем случае списывать со счетов. Это один. Номер два. По словам очевидцев, по словам выживших, очень странные вещи происходили с самим местом, где проводился фестиваль. Почему-то ходы отступления были либо закрыты, либо очень, знаете, тяжело урезаны, очень сокращены. Почему? Казалось бы, по технике безопасности, по здравому смыслу, ну, должны быть иные заготовки, но этого не было. Опять же, невозможно не вдаваться в конспирологические теории. Во всяком случае, мне трудно себе представить, что один человек, далекий от военного искусства, далекий от чего бы то ни было, связанный с какими-то тактическими военными мероприятиями, смог таким образом подготовиться. Человек, о котором все говорят, что, ну да, обычный лох, ничего такого в нем нет, единственная слабость — это он играл в казино постоянно, выигрывал, проигрывал и так далее. То есть человек наслаждался своей жизнью. Человек не бедный, человек обеспеченный. Мне трудно себе представить, что такой неподготовленный человек предусмотрел все тактические детали подобной операции. Вообще это выглядит как хорошо спланированная военная операция. Я не знаю, для меня во всяком случае, может быть, наши радиослушатели думают иначе. Если у вас есть на этот счет какие-то соображения, можете позвонить к нам в эфир 847-400-5200. Я еще смотрел один анализ по поводу, если анализировать звук выстрелов, что явно это не рожок в 30 патронов, потому что очередь довольно длинная. Это как минимум либо пулеметная лента, либо такой extended drum, то есть такие барабаны с высоким, с большим содержанием патронов. Но об этих барабанах не было речи, и на фотографиях их нет. То есть там обычные рожки, которые в максимум вмещают в себя 30 патронов. Но очереди длятся. И причем во время стрельбы вот этот человек, который анализировал все это, он указывает на то, что звук выстрелов разный. То есть одновременно одна, ну, может, с разных оружий стрелял кто-то. Я допускаю такое, но это явно не рожок, который выпускается там за несколько секунд 30 патронов. Тут довольно длинные очереди, что не соответствует тому оружию, которое представлено на фотографиях, на видео и так далее. Давайте попробуем принять звонки, может, радиослушатели по этому поводу что-то скажут. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел. Я бы хотел представить такие две прописные истины. Вы знаете, да, что отсутствие информации раз порождает огромное количество слухов, а второе — это то, что только потому, что мы что-то не знаем, не значит, что этого не было. Поэтому, то есть то, что сейчас FBI будет этим заниматься, то, что они будут, естественно, вести работу, очень, ну, четкую такую, определенную работу. При всем при этом, конечно же, будет миллион слухов, и самых невероятных, самых неимоверных. Вот, поэтому, так. То есть, просто, к сожалению, действительно, если мы будем верить тем слухам, которые мы слышим, особенно на мейнстрим-медиа, которые абсолютно беспочвенные, которые абсолютно, ну вот, там, тот же CBS, тот же NBC, ну и так далее. Просто желательно, чтобы радиослушатели слушали именно экспертов в этом вопросе. То есть, вот есть люди, которые, допустим, на ФАКС, которые в свое время представляли, работали на Secret Service, которые работали на ЦРУ, на FBI, Navy SEALs. Это вот те ребята, которые могут дать действительно какое-то более-менее внятное объяснение тому. Сереж, на ваш вопрос. Действительно, рожки, обыкновенные рожки. Ну, хорошо, может быть, он extended. Может быть, там не 30, может быть, там 37 патронов. Но действительно, ведь он стрелял... Там не было такого автомата, который выпускает их за... там 3 секунды или 4 секунды. Значит, действительно, ну, кто-то должен объяснить разницу в том оружии, которое нам показывают, и в том оружии, которое было использовано, например. Понятно, слухов будет неимоверное множество, нельзя всем этим слухам верить ни справа, ни слева. Я с вами абсолютно согласен, надо быть весьма-весьма осторожным в выводах. Подождем, посмотрим. Но та информация, посмотрите, официальное лицо вдруг заявляет, шериф, по-моему, выступал и вдруг заявил, если этот человек радикализировался... То есть до этого как бы в течение там 60 минут ФБР сообщило о том, что он не имеет никакой связи с исламистами. По этому поводу хорошая шутка. Зато 9 месяцев пытаются найти связь Трампа с Россией, с Кремлем. За 60 минут они пришли к выводу, что... Понимаете, самое интересное, если действительно, если FBI официально выступает и говорит, что никакого электронного следа его в интернете вообще нет. Значит, ну как можно даже придумывать такую версию, что человек был радикализирован? Ну окей, тогда занимайтесь разработкой, и перед тем, чтобы ляпать языком, достаньте какую-то информацию. А то получается, или он, то, что сказал этот шериф, он сказал, даже то, что мы знаем, это не значит, что мы знаем. Это что такое? Что значит вообще? Спасибо. В каком языке это можно объяснить? Спасибо большое. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Алло, добрый день, Сереж. Здравствуйте. Я только появилась новая версия этого. Значит, это человек, он был undercover agent, который продавал оружие. Что-то уже связано, похоже на Бенгази. Продавал оружие ISIS. И что-то у них не пошло, или они его раскусили. Просто его убрали, и они просто вовремя ушли. Как они ушли, неизвестно, но вроде бы кое-какие подтверждения есть. Но конкретно, я эту версию очень хорошо принимаю. Скорее всего, она очень похожа на правду. Не знаю, спасибо большое за ваш звонок. Не знаю, насколько эта версия правдива, но еще раз говорю. У любого человека, у обывателя, который не является специалистом, но вот представьте себя на месте этого человека, который никогда ничем подобным не занимался и вдруг таким образом подготовился, снял, во-первых, туча оружия. Ну да, будут говорить, что он носил там 3 дня это оружие, носил туда. А патроны, тяжеленные патроны, такое количество патронов, которые было выпущено и которые нашли там, сколько же рюкзаков патронов нужно туда перетаскать? Еще один вопрос. Позиция выбрана просто идеальная, и довольно 2/3 номеров там выходят не на улицу, а куда-то во двор, совсем в другую сторону. Нет, с 2 комнатами выходит как раз на площадь. То есть вопросов получается масса, и они заставляют сомневаться в том, что это сделал один совершенно неподготовленный человек. Вот то, что возникает у меня, так сказать, те мысли, которые приходят мне на ум. Конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я вам очень благодарна, потому что, вы знаете, я уже думала, что я сумасшедшая, но что все эти вопросы у меня возникали и начали не возникать после того, как один из слушателей сказал, что с 32 этажа люди выглядят как муравьи. То есть нет специалисту попасть невозможно вообще никуда и ни во что. Это, ну, просто нереально. И у меня вообще другая. В результате этого возникла совершенно конспирологическая, может быть, теория, но я верю в конспирологические теории. Вот скажите, вы верите в то, что мы знаем, кто убил Кеннеди? Ну да, это вопрос по сей день, так сказать. Я верю только в то, что его убил не Освальд. Вот это я верю 100%. А кто убил, я не имею никакого представления. Но вот в данном случае, мне кажется, что заказчик всего этого наш любимый Сорос. Ну вот у меня такое вот, что все это было организовано нашими любимыми левыми сотоварищами. Может быть. Вы понимаете? Может быть. Это очень похоже на Дубровку, это очень похоже на взрывы в Москве домов. Это настолько похоже, что просто, ну, как близнецы братья. Понятно, ваша теория понятна. Я не знаю, так сказать, насколько это дело рук левых. Единственное, что про левых я могу сказать, они тут же вскочили на поезд. Тут же Леди Гага сказала, что кровь лежит на руках Трампа. Тут же у нас в Фейсбуке местные левые радикалы объявили, что это все сволочи республиканцы сделали. Ну да, республиканцы расстреляли, как заявила вице-президент компании CBS, что ей, в общем-то, не жалко, что постреляли, потому что в основном любители кантри-музыки — это консерваторы, это республиканцы, как бы это не вызывает у нее никакого сочувствия. И как заявил... Очень сострадательно. Абсолютно. Очень сострадательно. Тоже, тем же самым отличился один Штымп на CNN, который сказал, подчеркнул, что на фестивале больше всего бы присутствовали как бы сторонники Трампа. То есть вот тут они быстренько сделали вывод, и им как бы не очень жалко. Я не удивлюсь, потому что один адвокат русскоговорящий, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, я помню, в одной из дискуссий написал, что он ничего не имеет против того, чтобы с помощью дронов расстреливали сторонников республиканцев. Это основная причина того, что происходит сегодня в стране. Левачье озверело, Левачье пытается нарисовать картинку, расчеловечить образ республиканца, сравнивают Трампа с Гитлером. Всех, кто голосовал за Трампа, называют нацистами. То есть нарисовать такой облик консерватора, который вовсе и не человек, который заслуживает смерти. Пусть стреляют. Конечно, мы же все нацисты, мы голосовали за Трампа. То есть убить республиканца ничего не стоит. И такой вот левый активист, который участвовал в избирательной кампании, вы помните этого Сандерса, схватил винтовку и начал стрелять по республиканским конгрессменам. Вот в чем основная причина того зверства, которое происходит в этой стране. Леваки, остановитесь. Пока не поздно. Проблема не в оружии. Кстати, мы поговорим в следующем сегменте об оружии, а сейчас примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день, господин Зацепин. Я очень люблю конспирологические теории. И я не верю. Это козел отпущения. Пусть кто хочет, что хочет, но я высказываю свою точку зрения. А второе. Нейтрализовать надо писательницу, которая написала книгу о том, что она выиграла выборы, но президентом стал Трамп, а во всем виноват Путин. Вот если ее нейтрализовать, все успокоится. Потому что все идет от нее. И от нее в том числе. И таких спасибо за ваш звонок. И помните, Сергей, буквально вчера стало известно о том, что Хиллари Клинтон и Джордж Сорос и прочие либеральные группы, они, в общем-то, являются финансистами усилий, направленных на подрыв деятельности администрации и законно избранного правительства. Совершенно верно. Так называемый резистент, движение сопротивления, так называемое. Ты посмотри, движение сопротивления. Знакомый термин, не правда ли? Я помню, в Советском Союзе всех бандитов, которые устраивали зверства в той или иной стране, а советская пропаганда называла движением сопротивления. Вот то движение сопротивления, которое существует в Соединенных Штатах Америки, финансируется вот этими фигурами. Стало известно, вот эта компания Kellogg's, если не ошибаюсь, там перечислен ряд компаний, которые миллионы отправляли на поддержку так называемого движения сопротивления. Сопротивление чему? Сопротивление Америке, сопротивление Конституции, сопротивление здравому смыслу. Чему сопротивляются эти сопротивленцы? Сергей, посмотрите, насколько они озверели. Посмотрите на ненависть, которая буквально, знаете, стекает с них. Посмотрите на абсолютно обезумевшее лицо, которое казалось бы, которое преображает этих людей, когда дело доходит до политики. Когда только, можно сказать, президент Трамп и люди, которые вчера еще казались достаточно милыми, достаточно добрыми и заслуживающими доверия, они мгновенно превращаются в какую-то, знаете, озверевшую толпу, которая готова разорвать тебя на куски. Как можно вести хоть какой-то цивилизованный диалог, как можно спорить с этими людьми, как с этими людьми можно вдаваться в дискуссию, если они тебя не считают за человека? Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, остался неоткрытый вопрос, когда было сказано, что он застрелил security от офицера в гостинице. Непонятно, если ему было бы все равно, вот, то, что он застрелился до этого. Как он его застрелил, непонятно. С другой стороны, он устанавливал камеры, установил две камеры в коридоре, потом и в комнатах устанавливал, тоже непонятно, никто не видел. Плюс еще, знаете, приходят, убирают в комнатах, он находился сколько дней, и ничего не видели с одного оружия, другого, хотя даже прятал, но все равно. Знаете, вопросов да. столько, что и нет ответов, никто и ничего не отвечает. И никак это не вяжется с реальностью, честно говоря. Да. Эти камеры, да, да. То есть, действительно, колоссальное количество оружия. 3 дня жил, 3 дня заносил туда оружие, таскал боеприпасы. А горничные, в то время, когда он уходил из номера, горничные должны были зайти там навести порядок. А целый склад боеприпасов и оружия ни у кого не вызвал никаких вопросов. А если он за один раз это принес, ну покажите мне такого человека, который ему мог пронести это все за один раз. То есть... Все это как-то не вяжется, я не знаю. Он не похож, как говорят... Сергей, если вы, например, запишетесь в отель во Флориде или куда-то еще, и вы слишком часто будете ходить туда-обратно, или, может быть, вы будете вызывать какие-то подозрения, я уверен, что об этом станет известно менеджменту. Или я уверен, что об этом станет известно хоть кому-то из руководящих административных постов в отеле. Я отказываюсь верить, и, по крайней мере, я очень сильно сомневаюсь в том, что его активность была оставлена незамеченной. И по правде говоря, посмотрите, это не последний захолустный отель, это не какой-то мотель 8 или так далее, это, в общем-то, крупное мероприятие, крупное здание, знаете, с очень, наверное, технологическими системами слежения и видеонаблюдения. Поэтому так много вопросов, на которых нет ответов. То есть налегке человек может ходить туда-обратно, ни у кого не вызовет сомнения. Но ведь это нужно было таскать кейсы, баулы, рюкзаки, я не знаю, чтобы весь этот арсенал перетащить. Сколько раз? И представь себе, что он, например, ходил, передавал оружие по частям или патроны по частям. Сколько он может принести на себе? Последний раз, когда я видел фотографию этого человека, он никак не напоминает Шварценеггера. Ему 64 года. Человек якобы страдал какими-то заболеваниями. Да, это можно поговорить о медицинской культуре, наркотиков, наркотической культуре. Почему? Очень много вопросов. Очень. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я вам скажу, что в Лас-Вегасе это совершенно неудивительно. А там, когда заходишь в лобби, практически во всех гостиницах, там сразу казино. И носи там эти чемоданы люди носят, никто на это не смотрит, сумки гольф-клуба, носи 30-40 раз, никто не увидит, никто не обратит внимания. Может быть, дармен обратит внимание, если, опять же, этих дарменов практически нету там. Просто настолько огромные эти отели, там десятки тысяч людей, и вот в это как раз я верю. Окей. Спасибо. Хорошо, а сколько ему потребовалось бы, например, времени, чтобы принести подобные запасы, целый арсенал, целую эту оружейную? Посмотрите, это не один раз. Сколько раз ему пришлось бы выходить? А откуда он это взял? Откуда это взял? Значит, где-то были припаркованы автомобили или грузовик, или был какое-то было второе лицо, третье лицо. Мы не знаем, не так ли? Да. Давайте мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Давай. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, примем звонки. Пожалуйста, давайте, в эфире. Слушаем. Добрый вас. День, Сережа и Павел. Только не прерывайте меня, пожалуйста. У меня есть что сказать, но не так, как в вашей рекламе. Дело в чем. У меня тоже было сразу подозрение, что один человек, когда я услышала, это саржит. Не мог. За его спиной стоит не то, что группа людей, а целая армия сопротивления. Направленная против республиканцев, конечно. Мне кажется, что после... этого футбольного вот этой истории с гимном. Они решили, мы им покажем God Bless America. И вот что произошло. Произошло то, чего не то, что никто не мог предвидеть из нормальных людей. А злость и ненависть у них, дьяволы они, потому что теряют власть и большие деньги, которые наворовали за счет американцев. А за ними стоит Хиллари, которая по горло в крови, и вы знаете, кто еще? основные наши бывшие правители и, конечно, вот этот Сорос, которому уже надо было давно быть на том свете. Спасибо за внимание. Спасибо. Понятно. Спасибо. Вот в подтверждение моих слов, что делает леволиберальное отребье. Вот некто, я уже упоминал его имя нередко в эфире, некто Лэри Лев Смит. Такое типичное белорусское имя, парень из Витебска, ну, во всяком случае, он так написал, такой фейковый аккаунт с фальшивой фотографией, но он за каждым постом, так сказать, пытается вставить своих 5 копеек. Так вот, он сравнил республиканцев ни больше, ни меньше, как с исламскими террористами. Это вот то, что они делают повседневно. Они пытаются из нас изобразить нас в качестве нелюдей. И, конечно, создается впечатление, раз... Они фашисты, они исламские террористы, они, так сказать, нацисты. Их можно убивать. Вот эта культура, вот то, что вдалбливается в голову, причем с малолетства, начиная с детского сада, с начальной школы, с университета, формируется образ такого недочеловека из людей, которые придерживаются традиционных консервативных взглядов. И это приводит к подобным трагедиям. Я не говорю, что вот это обязательно явилось поводом к этой трагедии. Нет. Но в целом атмосфера в стране создается именно такая. Те, кто придерживается традиционных взглядов, в глазах либерастов становятся недочеловеками. И отсюда насилие. Сергей, да. Сергей, я не понимаю, почему Департамент юстиции, почему Джефф Сэшнс ничего не делает, чтобы положить конец этой левой вакханалии. По крайней мере, сейчас Обама не находится в власти. Департамент юстиции не находится в руках прислужников. Где усилия Аттони Джонио, генерального прокурора в этой области? Вообще ситуация довольно странная. Ведь на слуху столько преступлений, совершенных предыдущим режимом, и ни один из них не явился предметом расследования. Это странно звучит. Давайте примем еще звонок. Человек давно на линии. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Однозначно и коротко можно сказать, что, безусловно, умные следователи, аналисты подскажут о том, что, безусловно, этот человек был не один. Не один. Вот кто был с ним, действительно загадка. Это не один. Пока существует... Ну, что ж, время покажет, да. Спасибо большое за ваш звонок. Но пока существует официальная версия, что человек просто тихо сошел с ума. Вот надо же так флип, что называется. Тихо. Вот так молниеносно сошел с ума. И продумал такую военную тактическую операцию один. Причем нам говорят, что он сошел с ума внезапно, да? Внезапно, абсолютно. Внезапно. Да. То раз, и внезапно 50 с лишним единиц стрелкового оружия пронес в отель. Внезапно. Никто даже не знал. Бывают же чудеса в мире. Удивительно. Всю жизнь он жил таким не вызывающим ни у кого никаких вопросов человеком, а потом вдруг не внезапно, вдруг раз сошел с ума, и причем вот так своеобразно очень сошел с ума. А вдруг у него появилось какое-то видение, как нужно делать, что делать и так далее. Удивительные вещи происходят иногда. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Господин Зацепин, совершенно категорически согласен с вами. Военно-тактическая операция. Последние новости читал. Стрельба велась, а я считаю, это 70 минут. Это как бой. 70 минут. Почему же знаменитые фильмы голливудские, где мы видим эти... Геликоптеры, вертолеты, которые там просто как эти самые. А да. Тут даже не определили. Ну вы представьте, 70 минут стрелял он один. Он не в состоянии был сделать. Этого. Спасибо за ваш звонок. Я сегодня разговаривал с одним человеком, который понимает в этом, знает в этом толк. Он привел даже некоторые цифры статистические и сказал о том, что по статистике для того, чтобы убить одного человека во время военных действий, расходуется примерно 100 патронов. Вот такая статистика существует, оказывается. Ну, те, кто знает, те, кто в этом разбирается, они знают. Так вот, он приводит такую статистику. 100 патронов для того, чтобы убить одного человека, расходуется. Вот теперь посчитайте, сколько патронов нужно было, чтобы убить почти 60 человек и 500 там, ранить. Сколько должно было... С какого-то там этажа, Сергей, с какого-то там абсолютно сумасшедшего этажа. С 32-го этажа. Какое количество патронов необходимо было выпустить, чтобы добиться, причем с такого расстояния, с одной точки, чтобы добиться такого результата? Я не знаю, честно говоря. Давайте попробуем. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко с вами не согласен. Почему? Потому что 20 тысяч людей было на концерте, и там не надо было ни выбирать, ни целиться, там просто надо было нажимать на курок. Это была просто толпа людей, которая, ну, которая была неподготовленная, ничего. Это был, ну, я считаю, что все это могло быть одним человеком. Я как раз. Вы думаете, что он один в этом замешан? Нет никаких сообщников, сподвижников и третьих лиц? Да, я думаю, что он один. То есть вот он так сошел с ума, поскольку профайл его никак. Да, он мог сойти с ума, все, что хочешь. У него такой хороший предок был, который убивал людей. Это... Наверное, он решил, что нам надо отомстить за своего папу. Может быть, это. Понимаете, не надо целиться ничего, когда стоит толпа 20 тысяч человек, плотненько. А вы видели, наверное, по телевизору, когда показывали, там пели God Bless America, и как толпа стояла плотно, и за зажженными, фонариками, а этими телефонами, как свечки зажженные. Да, кстати, интересная деталь тоже, на которую указывают некоторые люди, что... Как только началась стрельба, вдруг... Люди не понимали, люди думали, что это фейерверк. Да. Понимаете, стрелять по толпе из этого автомата, там не надо целиться, там не надо смотреть и выцеливать какую-то жертву. Mm-hmm. Нет, надо просто поливать, понимаете? Понятно. Поливать просто. Да, но поливать... Еще раз, вот я возвращаюсь к этому анализу, который приведен. Там сравнивают, показывают просто буквально видеозапись. Во-первых, показывают видеозапись со звуком, то, что происходило в Лас-Вегасе. И слышно длину очереди. И показывают съемку, когда военный специалист быстро меняет рожки и выстреливает полные рожки. То есть очередь получается в несколько раз короче, чем та, которая звучала в Лас-Вегасе. Рожок 30 патронов, там буквально... несколько секунд, раз, поменял тут же второй, третий рожок. И получается, что это не совсем рожки, которые нам показывали по телевидению, что это этот человек, который делает анализ, утверждает, что это либо это была пулеметная лента, признаков которых там не обнаружили, либо это был такой extended drum. Сергей, а был еще такой интересный момент, что если вы посмотрите на фотографии, которые циркулируют в СМИ, и фотографии, которые были слиты вчера, которые, может быть, немножко неприятные для обычного зрителя, поскольку там запечатлена кровь. Но если вы сравните фотографию, вы увидите, что у того человека, который был застрелен в отеле, у него отсутствует татуировка на Адамове яблоко на шее. Интересно, если это временное тату или это невременное тату. Понимаете, такие небольшие детали, они заставляют задаться вопросами. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Даже если на одного человека 100 патронов, это надо было выстрелить 5000 патронов. Так. Вот. А сколько один? А сколько это весят? Вот хороший вопрос. Это как раз наводит на эти размышления. Как же это один человек умудрился такой арсенал перетаскать в гостиницу? Сколько же это... Конечно. И у него же не то, что там идеально 5000 и все. Там запас был черт знает какой. Послушайте. Ну, те, кто стреляет, знают. Ну, хотя бы вот те, кто стреляет на стендовой стрельбе. Берешь коробку 10 коробок маленьких по 25 патронов. Вернее, там 4 в одной упаковке 4 коробки по 25 патронов. Это значительный вес, я вам скажу. Это одна коробка, которая размером примерно, ну, фут длиной там и где-то полфута на полфута. То есть это значительный вес. Конечно. А такое Сергей, количество... А сколько нужно времени, чтобы перезарядить оружие? Ну, носить и носить. Перезарядить на самом деле много времени не нужно. Это буквально, ну, для тех, кто подготовлен. Хотя все говорят... А он же абсолютно, они говорят, ни в чем раньше не был ни замешан, ни подготовлен, не стрелял никогда. Те, кто подготовлен, это доля секунды. Скинуть магазин, вставить новое, это доля секунды буквально для подготовленного человека. Но еще раз говорю, очередь по звуку можно определить, что очередь довольно длинная. Это не 30 патронов, никак. Это в несколько раз длиннее получалась очередь. И потом он еще отмечает, что звук был разный. Хотя я допускаю, что может быть... Ну, хотя... почти одновременно звучали. Может быть, с разного оружия стрелял, поэтому разный звук. В общем, вопросов действительно довольно много. Вопросов много. Спасибо за ваш звонок. Ну и следующее движение. Вернее, не успела остыть кровь жертв на улице, как тут же Хиллари Клинтон и остальная шара выскочила с очередным призывом к принять, сделать что-нибудь. Больше всего меня удивляет вот это вот «do something», «do something». То есть, что они хотят, чтобы сделали? Что они хотят? Абсолютная убогая вот эта манера сделать что-нибудь, принять очередной закон. Хотя точно совершенно знают, что он не будет иметь ровным счетом никакого значения с практической точки зрения. Но заработать несколько дешевых поинтов политических перед своим леволиберальным отребьем, чтобы выскочить к экрану и начинать кричать: давайте что-нибудь, давайте, мы обязаны что-нибудь сделать, мы обязаны сделать что-нибудь. И на вопрос, можете вы предложить хоть что-то, хоть какой-то закон, ну что они имеют в виду, конечно же, законы, хоть какой-то закон, который бы предотвратил подобную трагедию или другую как трагедию, которая уже произошла. Хоть один законопроект, предложенный вами, предотвратил хоть одну трагедию. На этот вопрос у них ответов нет, но им очень хочется сделать что-нибудь. Вот эта мантра по поводу универсальной регистрации всех, это ровным счетом ничего не дает, кроме одного. Это переписать и иметь дату, когда какой-нибудь очередной Барак Обама будет сидеть в Белом доме с тем, чтобы объявить конфискацию оружия и пойти по домам, да, точно зная, у кого есть оружие. Это единственная цель, которую преследует леволиберальное отребье. С тем, чтобы переписать всех, у кого есть оружие. Ничего другого это не решит. Это не предотвратит ни эту трагедию, ни те, которые были в недалеком прошлом. Абсолютно ничего не изменит. И вы знаете, это еще очень опасно, поскольку подобные шаги, маленькие или большие, по так называемому контролю за оружием, они же ведут к еще большему ужесточению роли государства в частной жизни человека. Вы думаете, они остановятся на оружие, потом они будут заниматься совсем футуристичными вещами, в сравнении с которыми книжка 984 покажется детской фантазией? Абсолютно, абсолютно. Добрый день. Алло, добрый день. Знаете, нужно запретить оружие, надо запретить скороварки, потому что братья Тарнаевы взорвали бостонский марафон. Надо запретить траки, потому что в Каннах погибло больше людей от рака, вот, чем здесь. Если бы он, может, сел бы на рак, он бы еще больше задавил. Вы понимаете, что это Лас-Вегас? Значит, да, абсолютно, получается абсолютно абсурд абсолютно. Вы сами понимаете, что тут совсем другие причины, и можно находить разные способы, как людей убивать, и в Европе он как жестко с оружием и находит, и покидает больше людей, чем даже здесь. В Европе оружие запрещено в тех странах, где недавно прошли террористические акты. В Париже оружие запрещено. Результат. То есть это понятно. Любой здравомыслящий человек понимает, что приняв очередной закон или конфисковав оружие, вы конфискуете оружие у законопослушных граждан, которых оставляете абсолютно беззащитными перед лицом преступников и террористов. Абсолютно. Знаете, и они все это понимают. Если бы принес 2-3 скороварки и сделал как братья Тарнаевы и поставил бы, я думаю, наверное, больше бы людей еще погибло бы. Спасибо за ваш звонок. Понимаете, посмотрите на то, что происходит в западноевропейских государствах и в Канаде. Когда у них, у террористов, например, нет доступа к оружию легкого, они пользуются автомобилями, они угоняют грузовики, они угоняют какие-то другие транспортные средства. Вы что думаете, что оружие является каким-то препятствием? Да боже мой, нет, конечно. Да, особенно закон, запрещающий оружие, будет являться препятствием. Так же, как закон, запрещающий наркотики, будет являться препятствием на пути распространения. Он же так работает сейчас, закон о запрете наркотиков, Сергей. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Закон, запрещающий оружие, очень много чего изменит. И в первую очередь он изменит то, что законопослушные люди будут лишены орудия защиты. Пожалуй, единственный эффект, который будет иметь очередной закон, запрещающий оружие. Да. Потому что, когда, я помню, совсем недавно в Чикаго был закон, запрещающий хранить дома оружие, убийства на улицах южной стороны Чикаго как были, так и продолжались. И это не избавило, так сказать, жертву от этой участи. А закон запрещал полностью хранить оружие дома. Не то, что ходить с ним, то, что сейчас разрешено при наличии лайсенса. Ты можешь носить на себе оружие. А закон запрещал даже иметь оружие у себя дома. И что? Это жертва... Это совсем драконовские меры. Да. Спасибо за ваш звонок. Не знаю я, какой закон... Ну, вот сейчас говорят... Давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день. Я хочу ответить тому господину, который сказал, что нужен новый закон в отношении оружия. Я хочу сказать, что оружие не убивает людей. Люди убивают людей. Да. Понимаете? Да. И новый закон – это только еще один повод для того, чтобы преступники переступили через этот закон. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Сергей, я знаю, какой законопроект может положить конец этому беспределу с применением оружия. Он сработает 100%. Знаете, какой? Закон о запрете демократической партии. На следующий месяц я вас уверяю, что преступления с огнестрельным оружием сократятся на 50% как минимум. Особенно, если персонально забанят Нэнси Пелоси. Это сработает. На вопрос, вернее, на просьбу или на крики о том, что необходимо решить эту проблему, необходимо исключить подобные случаи, я должен ответить. К сожалению, этой проблеме решения нет. И уж во всяком случае, она лежит не в плоскости запрета или ужесточения законов по контролю над оружием. Сергей, она лежит, на мой взгляд, в вопросах морали, в вопросах воспитания, в вопросах психологической, не то что обработки, но психологического воспитания и предоставления своевременной помощи, да, этим людям. Поскольку большинство тех товарищей, которые прибегают к массовому уничтожению людей с помощью оружия, они являются психическими ненормальными людьми. Как правило, да. Как правило, это люди с психическими отклонениями. А, к сожалению, статистика, которая говорит, что 70% американцев употребляют какие-то лекарства, препараты лекарственные, которые, в принципе, могут вызвать повышенную агрессивность как побочное явление, я не знаю, где... Лежит ли это в плоскости запрета или контроля, усиленного контроля над распространением оружия или нет? Я не знаю, вовсе в этом не уверен. Вовсе в этом не уверен. А вот другие проблемы, о которых вы упомянули, вот эту проблему можно решать. Нельзя своего политического оппонента сравнивать с Гитлером или с исламским террористом. Нельзя рисовать образ американца, который придерживается Конституции, который уважает флаг, уважает гимн этой страны. Нельзя рисовать его образ в виде Гитлера. Нельзя этого делать. Понимаете? Нельзя делать из республиканца не человека, а зверя, которого можно убить, которого нужно убить. Вот это проблема, с которой нужно бороться и искоренять ее. Вот эта проблема, которая приводит к насилию на улицах, вот это действительно проблема. Проблема вот финансирования этих радикальных групп, вот эту проблему нужно решать. Вот эта проблема. Конечно. Давайте попробуем конечно. Принять еще один звонок, времени остается мало. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я с вами полностью согласен насчет запрещения оружия, потому что если человек не возьмет автомат, он возьмет топор. Правда. Mm-hmm. А если не возьмет топор, так он возьмет грузовик и передавит еще больше людей. Так mm-hmm. что нету, от этого действительно нету никакого смысла запрещения оружия. А единственное, что я считаю, что государство должно бороться с психически ненормальными, искать их, выявлять, лечить. Вот это... Помогать, да. Спасибо, понятно. Да, спасибо большое. Я помню, Вольский рассказывал, что государство перестало с этим бороться, опять же, благодаря нашим либеральным правительствам, таким как Клинтон, Обама. Понятно. И из-за этого мы вот это все имеем. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Эта проблема существует. И скорее, действительно, нравственные, моральные. Вот в этой плоскости нужно решать эту проблему. И то нет никаких гарантий. Никто. Вот те из вас, кто выступает за контроль над оружием и так далее, вы можете дать мне гарантию, что приняв какой-то закон, вы сможете, так сказать, гарантировать мне, что ничего подобного, что от оружия больше никто не поднимет. Ни один из вас не сможет мне это гарантировать, иначе вам придется съесть свою шляпу. Единственное, так сказать, чтобы как-то снизить этот процент, есть страны, в которых совершенно запрещено оружие, в которых полный порядок, такие как Северная Корея, но там кроме правительства никто не расстреливает. Там вас могут расстрелять из пистолета, автомата или даже из бронетанкового ружья. Из мортиры, да. Ну, вот это. А за свободу? Свобода не дается бесплатно, и, к сожалению, такие случаи будут, и никто не может гарантировать, что они не повторятся. Никто не может гарантировать. И две трети человек, которые кончают жизнь самоубийством с помощью огнестрельного оружия, такие тоже есть, вы тоже не можете ничего по этому поводу сделать. Уличные банды убивают ежедневно. Если вы посмотрите статистику, то от уличных банд погибает... У нас за месяц убивают там иногда в некоторые месяцы по 84 человека в Чикаго, в славном городе. Больше, чем... Больше, чем американские потери в Ираке сейчас. Все, к сожалению, больше времени не осталось. Спасибо большое и до встречи в следующий раз. До встречи.